Глава 22. Джулиан проверяет теорию. По дороге в Беллигар Джулиан боролся с сомнениями, стоит ли рассказывать сэру Роберту об открытиях на старой мельнице. Если узнают, что он скрывает улики, судья может отлучить его от расследования, а, быть может, и заподозрить преступлений. Даже поднимаясь, чтобы переодеться к ужину, Кестрель так и не принял решение. На втором этаже его поджидала остроносая девушка. «Прошу вас, сэр, я горничная, мисс Крэддок. Госпожа велела дождаться, когда вы вернетесь, и узнать, не будете ли вы добры встретиться с ней в музыкальной комнате?» Джулиан поблагодарил ее и спустился вниз. По хитрой улыбке горничной он мог понять, что она думает о тайной интрижке между ним и мисс Крэддок. Хью явно тоже успел додуматься до этого. Очень неловко, но, возможно, не так плохо для Мод. Такой романтик, как Хью, вряд ли будет расположен влюбиться в девушку, что ему навязали. Он бы хотел ухаживать за своей возлюбленной, бороться за нее и преодолевать препятствия. Нет сомнений, что соперник – это очень хорошее препятствие. Мисс Крэддок ходила по музыкальной комнате, сплетая и расплетая пальцы. «Надеюсь, вы не против того, что я попросила Элис ждать вас? Я подумала, что вы захотели со мной встретиться здесь, если бы знали, что я хочу вам рассказать». «Я захотел бы встретиться с вами где угодно, даже если бы вам было вовсе нечего рассказывать». «О, вы так добры ко мне, а я так жестоко испытывала ваше терпение, скрывая то, что может помочь расследованию. Я говорила вам, что должна как следует подумать, и я подумала, и решила. Да, я должна рассказать вам все». Проклятая честность вынудила Джулиана сказать: «Вы же знаете, мое участие в расследовании неофициально. Строго говоря, вам нужно рассказать все сэру Роберту. Я думала об этом, но это касается его сестры, где она была во время убийства, а все Фонклеры так верны друг другу. Я думаю, сэр Роберт хочет все сделать правильно, но не представляю, что он сможет быть беспристрастен. Мне очень жаль говорить такое об отце Хью, но я не могу довериться ему. И поэтому я говорю с вами. Так рассказывайте же». Они сели на диван, и девушка начала свою исповедь. «Я кое-что утаила, когда рассказывала сэру Роберту о том, где была в тот день. Я и правда ходила на пикник, но я умолчала, что, вернувшись без четверти шесть, я пошла в комнату отца. Я хотела его спросить, можно ли пригласить мисс Причард в Лондон на праздники. И я как раз хотела постучать, как вдруг услышала за дверью голоса. Мистер Кестрель, там была леди Тарлтон. Она лгала, когда утверждала, что весь день провела у себя. Вы знаете, что она там делала? Она о чем-то спорила с отцом. Боюсь, я подслушала их. Я не хотела, но меня так поразило само ее присутствие там. Она говорила, что сожалеет о чем-то и корит себя за это уже больше 20 лет». И глаза встретились, и в них читалось ожидание чего-то дурного. И что он сказал в ответ? «Я была так поражена, что не разобрала, что сказал отец, и ответила леди. Я уже стала ходить туда-сюда и уже начала даже отходить, как папа крикнул. И это было так ужасно. Он сказал, что в ней нет честности и прямоты, а лишь чудовищная, всепожирающая гордость, что губит все на своем пути. Он сказал, что репутация для нее – это все, и что нет ничего, чем она не готова была бы пожертвовать ради нее, и что они оба знают это. А потом он сказал: ты знаешь, на что вы, Фонклеры, похожи? На спелый плод, что хорош на вид, но уже сгнил изнутри. Я лишь хочу, чтобы весь мир мог увидеть то, что увидел я, когда пришел и застал тебя. И вот я не знаю, что он хотел сказать дальше, потому что она закричала: довольно, и предупредила отца, чтобы он говорил тише. А потом она сказала, что больше не выдержит, и добавила: если ты расскажешь хоть кому-то еще, ты можешь подумать, что это пустые угрозы, но ты не знаешь и даже представить не можешь, как я тебя ненавижу. Ты думаешь, я не посмею тебя предать? Посмотрим, мистер Крэддок, посмотрим». Мод вздрогнула, возвращаясь из мира воспоминаний, и поднесла ладонь ко рту. Джулиан взял ее за другую руку и сжал ее в своих. «Они сказали что-нибудь еще?» «Я не знаю. Я услышала, что идет, кто-то идет к двери и убежала. Я заперлась в своей комнате, у меня кружилась голова. Все, о чем я могла думать, отец знает что-то постыдное. А леди Тарлтон что-то, о чем она сожалеет уже больше 20 лет. Быть может, этой тайной он и шантажирует Фонклеров, но почему он сам был так зол и рассержен? И что значили ее слова о предательстве? Все, что я смогла придумать, это рассказать вам. Вы знаете мир лучше меня. Вы можете понять, что значил этот разговор. Я хотела рассказать вам еще в день убийства, когда вы вернулись после прогулки, но вы уже поднялись переодеться. Потом я рассказала отцу, что подслушивала, а он велел никому не говорить. Он сказал, что это может навлечь на Фонклеров нечто ужасное. Я ничего не понимаю. Я не хочу навредить Фонклерам или выставить отца лжецом. И я испугалась того, что леди Тарлтон как-то связана с убийством. Пусть он и сказал, что это не так. О, нет, мистер Кестерли, я ни на миг не подумала, что папа может убить кого-то. Наверное, он смог бы убить того человека, что напал бы на него. Но только не юную девушку. Она ведь едва старше меня. И я понимаю. Но Джулиан задумался обо всех оказавшихся в тюрьме должниках Кредека и всех соперников, что он уничтожил. Остановится ли такой делец перед хладнокровным убийством? «Это все, что я хотела рассказать», — закончила Мот. «Я не перестаю думать о ваших словах. Вы сказали, что важным может оказаться все, что угодно. Я подумала, что из-за моего молчания могут повесить невиновного. А если бы я смогла его спасти, я бы никогда себя не простила». «Вы все сделали правильно. Обещаю, я буду держать все, что услышал от вас в тайне, и раскрою ее только, если это окажется совершенно необходимо. Но, возможно, мне придется говорить об этом с леди Тарлтон, чтобы узнать у нее, где она в самом деле была в тот день. А если вам, она вам ничего не расскажет?» «Она расскажет. В конце концов, она расскажет. Я не дам ей покоя, пока она не заговорит». Переодеваясь к ужину, Джулиан прокручивал в голове все произошедшее за день. От визита к миссис Уоррен до разговора с Мод. Он как будто вытаскивал бумаги из разных ящиков стола, сверял их друг с другом, сравнивал, искал закономерности и несоответствия. С обострившимся интересом он вспомнил то, что рассказывал ему Гей в ночь перед убийством. Теорию, что складывалось в его голове, удивительно стройно укладывались все факты. Она могла, конечно, оказаться и ошибочной, но могла быть инструментом или оружием. Конечно, даже намекать леди Тарлтон на свои подозрения все равно, что подносить факел к бочке пороха. Но если для того, чтобы добиться правды, придется устроить взрыв, он на это готов. Возможность поговорить с ней с глазу на глаз выдалась лишь после ужина, когда джентльмены присоединились к дамам в гостиной. Леди Тарлтон отошла в оконную нишу, и Кестрель последовал за ней. Он заговорил тихо, но не шепотом, который бы привлек лишнее внимание. «Леди Тарлтон, я хочу поговорить с вами о кое-чем очень важном. Быть может, пройдем в другую комнату, например, в библиотеку». «Какая наглость! Нет, я никуда не пойду с вами, мистер Кестрель. Вы думаете, я горничная, чтобы ходить туда-сюда ради вашего удобства?» «Я думала, что вы захотите поговорить приватно, но если это не так, я готов сказать вам все здесь прямо сейчас». «Я и знать не хочу, что вы собираетесь говорить», – прошипела она. «Боюсь, у вас нет выбора. Я хочу знать, что вы делали в комнате мистера Кредека в день убийства. И, богом клянусь, я этот ответ получу». Леди Тарлтон резко выдохнула, а ее рука метнулась к горлу. «Библиотека?» – переспросил Джулиан. Она закрыла глаза и резко кивнула. Кестрель взял небольшой подсвечник, и они вышли. В библиотеке было темно и тихо. Джулиан поставил канделябр на стол и повернулся к леди Тарлтон. «Что заставило вас думать, что я была в комнате этого человека?» – надменно потребовала она ответа. «Я это знаю». «Если вам сказал это мистер Кредок, он лгал. Когда Роберту придется выбирать между моим словом и его, вы увидите, что будет». «Я знаю об этом не от мистера Кредока. Кое-кто подслушал ваш разговор». «Нет!» Она вцепилась в Джулиана, едва не оторвав лацкана его сюртука. «Кто подслушивал нас? Что вам известно?» «Только то, что вы были в комнате мистера Кредека и ссорились с ним». «Я не знаю, о чем вы говорили, но надеюсь, что вы сможете мне объяснить». Леди Тарлтон повисла на Кэстреле, не отрывая от него безумного взгляда расширенных глаз. «Так вы не знаете? Вы не знаете?» Он мягко освободил лацканы от ее рук и подвел женщину к креслу. «Могу я предложить вам стакан воды? Или, может быть, скорее вина?» «Ничего не нужно, кроме объяснений. Почему вы заставляете меня переживать этот ужас? Что вам от меня нужно?» «То же, что и от всех в этом доме, правды. О ваших передвижениях в день убийства. Вы сказали, что не покидали своей комнаты. Теперь я знаю, что это не так. Я хочу знать, когда вы покинули ее и где были, кроме комнаты мистера Кредека. Долго ли пробыли в его комнате и почему вообще отправились туда?» «Почему я отправилась туда, вас не касается. Если это имеет отношение к убийству, не имеет. Я не могу знать этого, пока вы мне не расскажете». Она откинула голову. «Узнайте, если сможете, мистер Кэстрель. Я не скажу вам ни слова. Я была в комнате мистера Кредека. Пусть так. Почему бы вам не спросить вашего загадочного осведомителя о том, что я там делала? Я не верю, что этот ваш шпион что-то знает или что-то знаете вы. Покажите же себя с худшей стороны. Расскажите Роберту. Расскажите всем. От меня вы не услышите ничего. Но когда все это закончится, когда ваш слуга-убийца будет осужден и повешен, тогда мне будет что сказать. Весь Лондон узнает, что вы пытались бросить груз своей вины на одного из нас. Это будет конец для вас, мистер Кэстрель. Вас вышвырнут из приличного общества, и от вас отвернется даже прислуга». Разговор разворачивался совсем не так, как ему бы хотелось, но в этом некого было винить, кроме самого себя. Леди Тарлтон была женщиной и была так потрясена, что Джулиан вел себя с ней мягко, а надо было надавить. Теперь она сама перешла в наступление, а стало быть, ему нужно вести контратаку. Кэстрель раздувал себе гнев и давил рыцарские инстинкты. «Если вы не расскажете мне то, что я хочу знать, — проговорил он, — мне придется делать выводы самому. И когда я приду с ними к сэру Роберту, я им и с ним поделюсь». «Что вы хотите сказать? Какие выводы?» «Это расследование похоже на китайскую мозаику. У вас есть гора разрозненных фактов, а вы пытаетесь сложить целую картинку. Вот что я сделаю. Соберу картинку, какой получится. Даже будет она неправильной от начала и до конца. Юная леди-иностранка оказалась в Уолтертоне 3 дня назад. Ей было около 20. У нее рыжие волосы и голубые глаза». Он расхаживал туда и сюда, пока говорил, но сейчас остановился и вперил взгляд в свою собеседницу. Ее рыжие волосы выбивались из пучка. Ее голубые глаза не отрывались от него. Вечером она прибыла в Уолтертон и спросила у миссис Уоррен, где находится Беллигард. А она сказала мисс Уоррен, что скоро встретит кого-то, кого очень любит, кого-то, кто вынужден был оставить ее в раннем детстве. Этот человек подарил ей украшение в виде серебряной раковины, что она носила на шее. Та самая безделица, которой вы так не хотели притрагиваться. Предположим, что человек, которого она так хотела увидеть, находится в Беллигарде, и предположим, что этот человек – ее мать. Леди Тарлтон окаменела. Уголки ее рта задрожали, руки сжались в кулаки. «А теперь я расскажу одну семейную историю. Мистер Кредок был конюхом в Беллигарде около 20 лет назад, а вы – пылкой и неугомонной наездницей. Если Кредок был грумом, что сопровождал вас в поездках, вы могли надолго оставаться с ним наедине вдали от дома. В какой-то миг вы потребовали, чтобы сэр Роберт прогнал его. Никто не знал, почему. Кредок все еще зол на вас, и вы платите ему ненавистью. Но вы чувствуете кое-что еще, вину и горькое сожаление. Вы сказали ему: я корила себя за это больше 20 лет, И еще один важный факт. Еще в молодости вы совершили поездку на континент против желания семьи. Вы тогда воспользовались затишьем в войне с Францией. Должно быть, это был Амьенский мир. Это было в 1802 году, около 22 лет назад. Что? На что вы намекаете? Вы оставили свою дочь во Франции, леди Тарлтон. Она вскочила из кресла и вперилась ему в лицо, но он не моргнул. Сочту, что вы предпочли не отвечать. Да как вы смеете? Как вы смеете? Нет! Это не так! Эта несчастная девчонка не моя дочь! Как вы могли даже подумать такое? Она отшатнулась от Джулиана, вся дрожа. Вы нашли крупицу, одну крупицу правды. Мистер Крэддок в своей несравнимой наглости однажды попытался воспользоваться своим положением. Мы ехали через угодье, я спешилась на небольшой поляне. Да, мистер Кэстер, поляне, которую он дразнил меня вчера. Он начал вести себя вольно. Слуга, которому я доверяла сопровождать меня, которому я выказывала всяческое благоволение, намного больше того, чем он заслуживал. Он, в общем, к счастью для моей репутации, о причинах его увольнения не было сказано вслух ничего. А если бы стало известно, что такое существо, как Крэддок, посмел дотронуться до меня, это бы осквернило меня навсегда. Какой-то грум с конюшни, а я Фонклер. Конечно, мистер Крэддок никогда этого не простил. Он так пыжится, что просто не видит расстояния между мной и собой. Он и правда подумал, что я отвечала на его чувства. Вам стоило бы его видеть, самодовольного, хвастливого гордеца, подумавшего, что если служанки падают к нему в объятия, то Кэтрин Фонклер последует их примеру? Я лишила его этих иллюзий. Он стал ненавидеть меня. И ненавидел и меня, и моего брата все эти годы. А теперь судьба дала ему шанс отомстить. Он собирается выдать свою мышку-дочь за Хью, чтобы смешать свою кровь с нашей. Я никак не могу остановить это. Никак! Вот почему я пошла в его комнату. Ничто иное не могло заставить меня зайти туда и рискнуть встретиться с ним наедине. Я знала, что он поехал проехаться, и надеялась, что я уйду до того, как он вернется. Но мне не повезло. Он вернулся и застал меня. Чего вы надеялись добиться от него в его комнате? Я должна это сказать? Верно, да? Я не скажу. Можете продолжать ходить, копать и вынюхивать наши постыдные тайны. Нет, я не позволю вам и дальше меня унижать. Вы решили, что я далась конюху и родила от него дочь? Быть может, вам пришло в голову, что я убила свою дочь, чтобы скрыть свой позор? Что ж, вы ошиблись. Это не я поставила нашу семью на грань позора. Я отдала в руки Крэддока. Джеффри! Джеффри, вот преступник в нашей семье! Но он не просто убийца, мистер Кэстрель. Убийц всего лишь вешают, а предателей душат и четвертуют, а их имущество отходит короне. Вот что случится с Джеффри, если бы мы не сговорились с Крэддоком, чтобы скрыть его вину. И если бы не позор, что это навлечет на всю нашу семью, я бы посмотрела на его казнь и не пролила бы ни слезинки. «Полковник Фонклер совершил предательство?» — ошеломленно спросил Джулиан. «Да, во время Пиренейской войны». Неожиданно собравшись с духом, леди Тарлтон опустилась в кресло и расправила свои юбки. Вы, конечно, знаете, что он служил под началом Веллингтона, Португалии и Испании. Не раз был награжден за храбрость на поле брани. Еще несколько месяцев назад мы все гордились его достижениями. Мы видели в нем достойного наследника героев, что рождались в нашей семье. Мы не знали, что он угодил в лапы бонапартистскому шпиону, существу по имени Габриэль Дэшем. Они повстречались после осады Бадахоса в Испании. А она пряталась в церкви, и он взял ее под свою защиту. После этого он виделся с ней где мог и когда мог, и писал ей письма, всего около полудюжины. В них он сообщал сведения, которые та потом продавала французской армии. Он помогал врагу во время войны, мистер Кэстрель. просто чтобы сохранить благосклонность какой-то шлюхи. Я с трудом могу поверить, что он мой брат, что он Фонклер. Он думал, что это никогда не станет явным. Он потерял связь с этой женщиной после того, как получил увечье, и больше десятка лет ничего о ней не слышал. Но на свете есть возмездие, мистер Кестрель, и Бог счел нужным явить ее нам и тому, кто заслужил его. В этом апреле, сразу после совершеннолетия Хью, в Беллигард приехал Крэддок и потребовал разговора с Джеффри, Робертом и мной. У него были письма Джеффри, и он угрожал предать их огласке, если Роберт не согласится на брак Хью и дочери Крэддока. Это милая месть, не правда ли? Я отвергла его много лет назад, а теперь он хочет выдать свою дочь за моего племянника, сделать ее матерью следующего поколения Фонклеров. Вообразите, как его радовало держать над нашими головами этот дамоклов меч. Мы всегда гордились подвигами наших предков, а теперь пали так низко. Меня удивляет, что Джеффри все еще жив. Если бы у него осталась хоть капля чести, он бы покончил с собой, чем стал бы терпеть унижение и жалость. Но он цепляется за свою недостойную жизнь. Более того, он умолял Роберта согласиться на условия Крэддока, чтобы спастись от обвинений и бесчестия. Конечно, Роберт согласился уверенно, что не ради Джеффри, а для того, чтобы защитить нашу фамильную честь и передать наше имя потомкам незапятнанным. Джулиан припомнил свой первый вечер в Беллигарде. Джеффри тогда вышел из гостиной, услышав, как леди Тарлтон говорит о подвигах предков. Неудивительно. Каждое ее слово, должно быть, ранило его и подчеркивало разницу между былой славой и грозящим ему позором. Но как письма полковника Фонклера попали в руки Крэддока? По обстоятельствам, что некоторые сочтут совпадением, но которые я называю расплатой. Среди всех отвратительных предприятий Крэддока есть несколько ломбардов Сити. Он был в одном из них и увидел черно-золотую женскую шкатулку для украшений в японском стиле. Тот, кто заложил ее, не стал выкупать, и управляющий выставил ее на продажу. Крэддок же решил подарить ее своей дочери. Осмотрев шкатулку, он обнаружил двойное дно. Заглянул туда и нашел письма. Во всяком случае, такую историю рассказал он сам. И эта шкатулка раньше принадлежала этой женщине, Габриэль Дэшем? Я не знаю. Джеффри сказал, что не помнит у нее такой шкатулки. Но почему мы должны верить хоть чему-то из его слов? Это выше моего понимания. А кто заложил шкатулку? Мы не знаем. И вы не хотите его найти? Если это была сама мадемуазель Дэшем, она может быть в Англии. Полковник Фонклер может купить молчание мистера Крэддока, но стать жертвой нового шантажа с ее стороны. Мы подумали об этом. Мы не дураки, мистер Кестрель. Мы спросили Крэддока, кто заложил шкатулку, но он сказал, что управляющий этого не знал. Он ничего не запомнил об этой сделке. Разве закон не обязывает залогодержателей записывать имена и адреса каждого, кто сдает им что-либо? Этот ростовщик потерял записанные имена и адрес. Так сказал Крэддок. Мы не могли пойти и расспросить его сами. Нельзя было показывать, что нас интересует шкатулка или тот, кто принес ее в ломбард. Я не думаю, что это было Дэшем. Зачем ей сдавать шкатулку со своими же письмами внутри? Они ценные, она могла дорого продать их самому Джеффри. Скорее всего, она уже мертва или шкатулка была у нее украдена. Должно быть, она попала в руки того, кто либо не знал про письма, либо не оценил их важность. Но стоило Крэддоку их прочесть, как он понял, чего они могут стоить и как их можно использовать против нас. Теперь вы понимаете, почему я пошла к нему в комнату, когда его там не было? Я надеялась на невозможное, на то, что он мог взять их с собой в Беллигард. Я ждала в своей комнате до 5 часов, тогда все слуги должны были уже ужинать, и я прокралась в его комнату и обыскала ее. Меня отталкивала его одежда, бритвенные принадлежности, постельное белье, но я везде искала. Если бы я смогла заполучить эти письма, угроза была бы уничтожена. Мы бы вышвырнули его из Беллигарда, так же, как сделали когда-то много лет назад, и его дочь вместе с ним. Теперь я расскажу вам про мои ножницы. Это ведь вас очень интересует. У Крэддока в комнате есть несгораемый ящик. Я попыталась открыть его, но он был заперт. Я была уверена, что письма там, и меня сводило с ума то, что я не могу их достать. Я попыталась утащить ящик с собой, но он оказался слишком тяжел. Тогда я попыталась взломать замок лезвием ножниц, но у меня не получилось. Наконец, в отчаянии я ударила ими по крышке, надеясь скрыть его. Вот тогда и порезала палец. И именно в этот момент появился Крэддок. Представьте мое унижение. Быть пойманной в его комнате за обыском его вещей. Джулиан подумал, что эта история звучит правдиво. Царапины на ножницах вполне могли появиться от того, что ими пытались скрыть несгораемый ящик или замок. А представить, как леди Тарлтон в ярости бросается на ящик и ранит себе палец, было еще проще. Он понимал, почему она лгала раньше. Ей пришлось объяснять, что она искала в комнате Крэддока. А так все это могло выйти наружу. Крэддок поддержал ее ложь, чтобы сохранить тайне свой рычаг давления. Власть шантажиста иссякает, когда секрет, что он угрожает выдать, становится известен всем. У Крэддока и Фонклеров были разные стремления, но цель одна – скрыть преступление Джеффри любой ценой. «Крэддок вернулся с прогулки в 6:20, – сказал Джулиан. И если верить моему осведомителю, вы оставались в его комнате даже 30 минут спустя. О чем вы говорили все это время? Кто ваш осведомитель? Я хотел бы сохранить его или ее имя в тайне от вас. Не сомневаюсь, что это какой-то нечестный слуга. Если я только узнаю, кто это, он будет уволен без рекомендаций. Подслушивать у дверей! «Леди Тарлтон», – тихо сказал Джулиан, – «за что вы себя корите 20 лет?» Она бросила на него резкий, опасливый взгляд и через мгновение сказала: «Я всегда хотела, чтобы Крэддок был наказан за то, что позволил себе вольности в отношении меня. Но мы с Робертом решили это замолчать, чтобы сохранить мою репутацию. Конечно, я была ни в чем не виновна, но это не спасло бы от скандала. Злонамеренные люди могли бы сказать, что я поощряла Крэддока. Потому Роберт дал ему рекомендацию и расплатился в обмен на то, что Крэддок никому не будет рассказывать, почему ему пришлось покинуть Беллигард. Позже я пожалела, что мы так мягко с ним обошлись. Он же почти пытался принудить меня. Он должен быть арестован. Вот за это милосердие я и корила себя все эти годы». Джулиан приподнял брови, но не сделал никаких замечаний. «В вашей ссоре с Крэддоком вы грозили предать его, если он что-то о вас расскажет. О чем шла речь?» «Я не хотела, чтобы он рассказал моей семье, что поймал меня за обыском. Мне и без того было плохо. Я сказала, я пригрозила предать огласке, что он шантажирует нас письмами Джеффри. Он не поверил, что я решусь на это. Он знал, что я не хочу, чтобы позор Джеффри стал общеизвестен». Ее глаза сузились. «Что еще слышал ваш шпион?» «Мистер Крэддок сказал, что вы пожертвуете ради своей репутации чем угодно. Он сказал, что хочет, дабы весь мир узнал то, что узнал он, когда пришел и застал вас где?» «В своей комнате за попытками вскрыть этот несгораемый ящик», – нетерпеливо ответила она. «А как вы думаете, где? В вашей комнате над трупом девушки?» «В том-то и корень проблемы», — уныло подумал Джулиан. «Связано ли все, что он сейчас слышал, с убийством? Что ж, по крайней мере, он узнал, чем Крэддок сумел подчинить себе Фонклеров. И поскольку между шантажом и убийством легко выстроить связь, и Джеффри Фонклеру, и Марку Крэддоку предстоит многое объяснить». Вернувшись в гостиную, Джулиан попросил сэра Роберта о разговоре с глазу на глаз. Они вернулись в небольшой кабинет в задней части главного дома, где 2 ночи назад все обитатели дома осматривали тело убитой. Интересно, захочет ли кто-нибудь когда-нибудь снова сесть на этот диван? «Днем у меня был Синдерби», — сказал сэр Роберт. «Он рассказал мне, что Морли видел Блисса вместе с убитой. Он сказал, что рассказал об этом и вам». «Да». «А Блисса еще не нашли?» «Нет». «Один из особых констеблей ведет расспросы. Найти его будет несложно. Он слишком стар, и у него нет ни лошади, ни экипажа, чтобы быстро исчезнуть. Кроме того, он привык часто останавливаться, просить подаяние и навязывать свои товары. Впрочем, не думаю, что от него мы узнаем что-то полезное. Кажется, он лишь раз поговорил с девушкой и указал ей направление. Джулиан подумал о сережке и пряди волос, что он завернул и спрятал в коробочку от зубного порошка у себя в дорожном несессере. Эти улики указывали на нечто большее, чем случайная встреча и минутный разговор на улице. Но Кэстрилл не мог убедить себя рассказать сэру Роберту об его изысканиях на старой мельнице. «Именно о рассказе Морли я и хочу поговорить», — сказал он. «Я сожалею, что поднимаю столь болезненную для вас тему, но леди Тарлтон рассказала мне о письмах полковника Фонклера. Он повторил ее рассказ о шантаже Крэддока и ее попытке взломать несгораемый ящик». Сэр Роберт выслушал это с неожиданным спокойствием. «Мне стало немного легче от того, что вы тоже об этом знаете», — тихо сказал он. «Нам было все сложнее скрывать тайну Джеффри от вас. Порой я думал, не стало ли это убийство нашим наказанием за то, что мы скрывали вину моего брата. Как раз в тот миг, когда мы больше всего хотели избежать внимания, это преступление вывело на свет каждое наше действие, каждую нашу мысль и чувство. Будто стало насмешкой над нашими тайнами и угрозами Крэддока. Мистер Кэстрилл, мой брат преступник, а я судья. Я скрывал его преступление, и оправдания этому нет. Если вы решите придать ее это огласке, вы поступите, как подобает британскому подданному, и я первым одобрю такое решение. Как же непросто такому человеку лгать ради своего брата, выносить шантаж бывшего слуги и скрывать сведения, что могут стать ключевыми в расследовании, — подумал Джулиан. Нет сомнений, отчасти он и правда хочет спасти шкуру своего брата, но куда больше им двигает желание сохранить свое имя незапятнанным. Он думает о своих предках и о потомках, и для него это важнее справедливости. Вслух же он сказал, «Единственное преступление, что заботит меня, — это убийство, что было совершено 2 дня назад. Если письма полковника не имеют к нему отношения, это не мое дело». «А вы думаете, что письма и убийства могут быть связаны?» «Это очень вероятно. Вы не спрашивали вашего брата и мистера Крэддока, нет ли связи между убитой и Габриэль Дэшем или письмами?» «Нет. Именно об этом я не спрашивал. Боюсь, я отверг саму эту идею». «Понимаю. Но думаю, теперь мы должны спросить их об этом». «Конечно, вы правы». Сэр Роберт позвонил и послал слугу пригласить к ним полковника. «Мистер Кэстрилл, я не верю, что мой брат как-то причастен к убийству. Он был отважным солдатом, но он не жесток от природы. И его грехи – это слабость и безответственность. Мистер Крэддоке я не уверен, но обещаю вам, если окажется, что убийство как-то связано с преступлением моего брата, ничто на земле не заставит меня скрывать его и дальше. Я уже почти что предал правосудие, скрывая эти письма. Дальше я зайти не могу». «Я хотел бы описать вам, какова она была». Джеффри беспомощно развел руками. «Она могла убедить любого мужчину сделать что угодно. Это будто какое-то колдовство. Она могла мучить человека, пока он не сойдет с ума. В ней никогда нельзя было быть уверенным. Даже в моих объятиях она казалась отстраненной. Смеялась надо мной, должно быть. Думала о ком-то другом. Отчасти дело было в самой войне. Она выматывала даже самых стойких из нас. Я сражался уже несколько лет, бой за боем. Сегодня преимущество у нас, завтра у французов. Стояла изнуряющая жара, земля была жесткой, а припасы подвозили через раз. Испанцы были похожи на диких зверей, а наши солдаты не сильно от них отличались. Я был измотан, и я скучал. И тут появилась эта женщина. Я никогда не встречал никого, кто сделал для меня то же, что она». Но я никогда не рассказывал ей ничего важного. Я не продавал своих солдат и не сдавал их французам. Она узнавала от меня лишь мелочи. То, что французы все равно бы узнали. Мы редко встречались, а когда ее не было рядом, я боялся, что она где-то с другим. И сходил с ума от ревности. Я решил, что она будет верна мне, если я буду и дальше делиться с ней тем, что знаю. Но я не передавал ей ничего важного. Вы должны мне верить. Но эти письма... Я предчувствую, что если они выплывут сейчас, это будет очень скверно. Мрачное лицо сэра Роберта исказилось в отвращении. Он явно слышал все это и прежде. «Ни мистеру Кэстрелю, ни мне не нужны твои объяснения, Джеффри. Мы лишь хотим знать, может ли быть связь между письмами и убийством. Я такой не представляю. Эта девушка не может быть как-то связана с мадемуазель Дэшем?» – спросил Джулиан. «Каким образом?» «Убитая была иностранкой. Она могла оказаться ее родственницей или камеристкой». «Я ничего об этом не знаю», – пробормотал Джеффри. «Когда вы в последний раз слышали о ней? Я имею в виду о мадемуазель Дэшем». «Я потерял ее след после того, как французы вытеснили за Пиренеей. Я был ранен, и меня отправили в Англию. Габриэль могли убить, как и многих французов в Испании, но она могла сбежать и во Францию. С тех пор я ничего о ней не слышал. Я почти сумел забыть ее, но появился Кредок и сказал, что у него мои письма». «Вы никогда не думали, как они уцелели?» – спросил Джулиан. «Я пытался не думать об этом. Возможно, Габриэль сохранила их. Она бы никогда не позволила чему-то так легко ускользнуть от нее, если это можно обратить в деньги. Но будь я проклят, если знаю, как письма попали в ту шкатулку». Джулиан задумался. «Если Габриэль умерла, кому могло достаться ее имущество?» «Я не знаю». «Она когда-нибудь упоминала, что у нее есть семья?» «Нет». Он заерзал в кресле и бросил несчастный взгляд на сэра Роберта. «Что будет теперь?» «Мы с мистером Кэстрелем продолжим искать связь между убийством и твоими письмами. Ты должен понять, если она найдется, я больше не буду тебя защищать. Вся история будет предана огласке». «А если не найдется?» Джеффри переводил опустошенный взор с брата на Джулиана. «Я могу заверить вас, полковник, я немало не заинтересован ни в чем, что касается вашей семьи, но не связано с убийством». Джеффри с трудом поднялся. «Если вы закончили со мной, я пойду». «У меня есть еще несколько вопросов», – остановил его Джулиан. «Вечером в четверг мы с леди Тарлтон встретили вас и леди Фонклер в оружейной. Она сказала вам, это глупо и неправильно. Пообещай, что больше не будешь думать об этом». «О чем шла речь?» Красное лицо Джеффри побагровело еще больше. «Я думал, что могу просто зарядить один пистолет и покончить со всем. Сесилия заставила меня пообещать, что я не буду этого делать. Она сказала, что я выкажу больше храбрости, не пожелав так убежать, и добавила, что моя смерть не заставит Кредок отступить». Он замолчал, а потом хрипло спросил. «Что-то еще? Мне интересно, есть ли у вас привычка носить с собой нож?» «У меня есть складной нож». Расширив глаза с запинкой, ответил Джеффри. «Он был у вас при себе в день убийства? Я не помню». Сэр Роберт отошел в сторону, будто действительно не мог больше смотреть на полковника. «Если вы удовлетворены, мистер Кэстрель, думаю, мы можем позволить моему брату уйти». Джеффри дернулся, потом повернулся и жалобно спросил. «Вы расскажете Гэю о моих письмах и всем прочем?» «Мы не посвящали в это Гэя», пояснил Джулиану сэр Роберт. Джеффри не хотел, чтобы он это знал. А я счел, что нет нужды отягощать его таким знанием. А Хью? Ему мы рассказали. Мы не имели права просить его согласиться на условия Кредека, не объяснив, что стоит на кону. А мисс Фонклер? Ей ничего не сказали. Изабель гордится нашей семьей и ее наследием, и я хотел освободить ее от такого знания. Джеффри отвернулся и медленно побрел прочь. Сэр Роберт с каменным лицом посмотрел ему вслед, а потом позвонил лакею и приказал ему сообщить мистеру Кредоку о том, что хотел бы с ним поговорить.